«Так вы его знаете, да?» — спросил Бапер с такой непосредственностью, что она не сдержала улыбки. «Кого?» «Этого Буве». «Насколько я могу судить по этой фотографии, и в особенности по описанию шрама, это мой брат». Он не шелохнулся. Трепет радости и гордости пробежал по его спине. Наконец-то он, Бапер, сам, один с помощью собственных умозаключений и методов, совершенно самостоятельно нашел эту, так поразившую его роскошью, квартиру. «Вы это знали?» «Нет». «Тогда скажите между нами, что же вы знали?» Ему показалось неприличным ответить «ничего». Он сказал: «Кое-кто видел, как Буве долго стоял возле этого дома». «А, вы уверены? Это было давно?» «Я уточню. Вероятнее всего, прошло несколько недель». «И это все?» «Еще я выяснил, что почти сразу после появления в газете фотографии вы приходили на набережный Турнель». «Меня кто-нибудь видел?» «Консьержка, с которой вы беседовали». «Она меня узнала? И дала вам мой адрес?» «Нет, ну, он чувствовал, что зарапортовался. Но это уже не имело значения. Звонок возвестил о том, что явился поверенный, и с минуты на минуту его пытка закончится. И он узнал, что подлинное имя Рене Буве было Ламбло. «Видите ли, месье... Как вас зовут?» «Бапер». «Видите ли, месье Бапер, все это намного интереснее, чем вы думаете, потому что я никогда не приходила на набережную Турнель, и газету я прочитала только вчера вечером в постели. Впрочем, я подумала, что тут простое сходство, ведь я не видела брата очень много лет. В последний раз, когда ему было 23 года. Но вчера сообщили о шраме. Тогда я поняла, что это, скорее всего, он, и связалась со своим поверенным. Сегодня утром он пришел ко мне, и мы решили...» «Так это не вы приносили фиалки?» Он прикусил язык. «Да как можно было предположить, что такая женщина может робко топтаться около дома на набережной Турнель и сунуть в руку мадам Жанне букетик фиалок?» В дверь позвонили. Поверенный был точен. «Значит, была еще какая-то другая пожилая женщина с больными ногами». 6 глава. Перейти из управления полиции в отдел опознания закоулками Дворца правосудия — это все равно, что в большом ресторане перейти из зала на кухню. И так же, как на кухню, туда не пускают посторонних. Там работали без пиджаков и переговаривались на профессиональном жаргоне. Для тех, кто работал внизу, в полиции, покойник с набережной Турнель со всеми его загадками и с трудным расследованием, которое заварилось из-за него, был занудой. Для тех же, кто работал на чердаке, этот случай был самым смаком. Он позволял им провести кучу ювелирных работ, требовавших определенного артистизма, а они были падки на такие развлечения. Еще в Белом доме специалисты порезвились как могли, но там им было неудобно, ведь они не располагали ни инструментами, ни необходимым для работы местом. «Вы еще не закончили с моим жмуриком?» — время от времени интересовался водитель фургона, который должен был отвезти труп Буве в судебно-медицинский институт. И каждый раз обеспокоенно поглядывал, ведь было слишком жарко, и он боялся, что его покойник размякнет. С самого утра его фотографировали во всех ракурсах и позах, совсем голого и облаченного в разные костюмы, сидя и стоя. Самой тонкой работой было омолодить его лет на 20. Тут приходилось действовать на манер театральных гримеров и парикмахеров, обрабатывающих старого актера. Мертвец действительно размякал. Бапер как раз выходил с площади Вагезов, когда тело, наконец, отправили в судебно-медицинский институт, и вовремя. Челюсть отвисла, и поскольку необходимость в фотографиях уже отпала, никто не позаботился ее закрыть, а тело стало дряблым. Его водрузили на носилки и понесли. А кто-то, проходя мимо, беззлобно заметил: —